Форекс прошел вдоль нового сегмента, который возвели тяжело качающиеся, изрыгающие дым, все перемалывающие механизмы пневмашины, казавшиеся колоссальными в своей трудолюбивости муравьями-рабочими, собирающими для своей королевы муравейник из листового металла, жидкого пермакрита, высокопрочной арматуры и сверхплотного утрамбованного щебня. Такие стены могли выстоять после выстрела из макроорудия звездного корабля. В полотне стен помещались блокгаузы, бараки и опорные пункты, которые уже начали занимать батальоны силюквитских таракитов. Пыль от орбитальной бомбардировки висела в воздухе зернистым туманом, приглушая странный свет в небесах. С орбиты казалось, что на планете спокойно и ясно, но на Земле все было совсем не так. Воздух наполняли едва слышные завывания, похожие на жалобный плач, необычный побочный эффект от бомбардировки или затяжное эхо какого-то местного явления. Но в любом случае это был тревожный звук, наполовину стенание, наполовину злобное проклятие. В загрязненном небе клубились странные цвета. На гнилостно-желтом пологе растекались вихри фиолетовых и красных кровоподтеков. Извергался пеной желчно-зеленый. И все это освещало фосфорицирующее сияние Атамон Нишак Каэлис. Из-за стен в небо лился лучистый изумрудный свет, будто камни далекой гробницы были радиоактивны. Он тек над пейзажем лениво и сонно, окутывая армии вторжения ядовитым зеленым сиянием. Это место вызывало у Форекса все большую неприязнь. Он смотрел, как рабы-клепальщики суетливо бежали за гигантской машиной, которая поглощала обломки и, изрыгая дым, откладывала уже сформированные блоки из прессованного камня, и наслаждался монотонным ритмом их работы. Гидравлические челюсти механизма раскалывали собранные камни, а поршневые молоты ударами формировали из них блоки, которые отправлялись на место установленными позади подъемниками. Форекс опустился на колено, чтобы рассмотреть формированный камень там, где он упал на землю, и увидел паутину тонких, как волос, трещин, расходящихся от скошенного основания. Стены уже надо было укреплять, и Форекс неверяще покачал головой. Механизмы пневмашины двигались дальше, не прекращая строительство, которое шло гораздо медленнее, чем он требовал, но все равно неумолимо. Форекс подошел к складной железной лестнице, привинченной к стене, и забрался на парапет, ведущий вкрытый переход со свешивающимися кинетическими щитами, дырами-убийцами и заслонками от гранат. Стены, предназначенные для обеспечения безопасности на месте высадки или для того, чтобы помешать вражеским силам освободить осажденный город, с их квадратными углами и жесткими линиями, были полной противоположностью органической архитектуре этого мира. Во всех направлениях от места высадки до самого горизонта тянулось выровненное бомбами поле. Зона отчуждения, зачищенная орбитальным обстрелом. Ничто не двигалось на этой разглаженной пустоши. Только мерцающие отражения и плывущие облака дыма нарушали однообразную пустоту. Но несмотря на оголенность пейзажа, Форекс не мог избавиться от чувства, что за ним следят. Будто армия невидимых наблюдателей изучала его, оценивала, решала, чего он стоит. Форекс помотал головой, прогоняя ощущения, и зашагал по парапету. Железные воины 134-го гранд-батальона и таракиты заняли позиции на стенах. Офицеры уважительно кивали ему, когда он проходил мимо. Форекс пересек парапет, не сводя взгляда с видневшегося вдали города, который ему и его боевым товарищам предстояло разгромить. Это был город с элегантно пропорциональными башнями, которые заканчивались каннелированными сегментными куполами с округлыми стенами, изящными и легко обороняемыми одновременно, с дугообразными мостами, такими тонкими, что не верилось в их способность выдержать хоть какой-то вес. Его заполняли храмы с золочеными крышами, гробницы, чествовавшие тех, кто был похоронен внизу. Мавзолеи столь грандиозные, что лишь императоры могли быть достойны лежать в них. У горизонта город был обрамлен диском чудовищной тьмы, жутким черным солнцем в центре ока ужаса. Изумрудный город стоял в тени зловещей силы, способной поглотить его одним движением. Но как бы ни был, город красив, красота не скрывала его безжизненную пустоту. Здесь никто не жил, никто никогда не жил и никогда не будет. Камнерожденный выразил это лучше всего, когда вышел из утробы грозовой птицы. Коснувшись ладонью земли, Фулброн покачал головой. Этот мир мертв, у него нет души. Камень не выстоит. Возможно, это было сказано слишком поэтично, Но на этот раз Форикс понимал, что имел в виду камнерожденный.